«Я, пожалуй, построю на скале барак. Будешь жить здесь, пока не сделаешь барельефа. Понял меня?» Зарницын кивнул. «Прикидывай пока, что к чему. А я похожу, посмотрю, где удобнее поднимать стройматериалы». Шанталов нагнулся над пропастью. «Экая высота! Оберегайся! Сейчас мне твое здоровье нужно, как тебе самому». Он спокойно, уверенно зашагал по краю пропасти и скрылся за утесом. Зарницын испуганно глянул в пропасть и немедленно отступил. Он не страдал болезнью высоты, но сердце его защемило. Чтобы преодолеть страх, он сел на край пропасти, опустил ноги. Надежда уже подергивалась медными сгустками зари. Вода густо дымилась. Зарницын сидел, крепко уцепившись за камни. Сердце учащенно колотилось, нервы напряглись. Заревое небо, вершины Сиэнтамахи, скал и пропасть внезапно исчезли. Зарницын увидел себя в просторной светлой комнате на допросе. Следователь, красивый молодой лейтенант, совал ему протокол. «Подписывай, не мучь ни меня, ни себя». И то, что следователь говорил о каких-то своих муках, смешило и злило художника. «Как я могу сознаться в том, чего не совершил? Ты покушался на портрет вождя. Это преступление квалифицируется по пункту 8, 58 статьи через статью 19 Уголовного кодекса. Ты признаешься, что сознательно уничтожил портрет вождя?» Зарницын не мог доказать, что в уничтожении портрета нет преступления. Да, действительно, он порвал, но порвал потому, что этот портрет у него не получился. Неудовлетворенной работой он уничтожил его. А следователь твердил одно и то же. «Подписывай, или же...» Зарницын уже знал, что такое «или же». Измученный физически и душевно, он все же упорствовал. «Я не могу подписывать себе смертный приговор». Следователь, поскрипывая сапогами, ходил по кабинету. «Ты, Зарницын, дурак, ты ничего не понимаешь. Если мы всех, кто готовил покушение на жизнь вождя, будем расстреливать, республика разорится на одних пулях». 6 месяцев применяли к Зарницыну недозволенные методы следствия. Но он не сдавался, не хотел оклеветать самого себя. А после этих слов он взял перо и, разбрызгивая чернила, подписался под каждым заранее составленным за него ответом. Теперь ему было все равно. Он уже не понимал ни размеров своего несчастья, ни последствий своего ложного признания. Зарницын считал, его беда – самая страшная, ничем не поправимая трагедия. Он не понимал, почему он осужден, но, зная свою невиновность, он мог доказать ее. Зарницын был убежден, с ним произошла судебная ошибка. Только ошибка эта почему-то не справлялась. Уже 5 лет Зарницын жил в одиночестве. Пил, ел, работал, но не чувствовал себя человеком. Мир, окружавший его, казался ему нереальным, диким, бессмысленным. Зорницыну думалось, он стоит над неведомой пропастью и каждую минуту рискует сорваться. Чувство постоянной опасности не покидало художника. Он боялся какой-нибудь случайности, которая могла бы погубить его. А Зорницын не хотел погибать. Он, как мог, приспосабливался к лагерным обстоятельствам. Мыл золото, когда заставляли. Бездельничал, когда ничего не требовали. И горестно мечтал о свободе. Все помыслы и желания сосредоточились на том далеком и бесконечно радостном дне, когда кончится срок заключения. Ради этого дня он еще дышал. И вот сейчас, по прихотливому капризу судьбы, он, осужденный за покушение на портрет Сталина, может освободиться, создав его барельеф на таежной скале. «Свобода!» — тихо и задумчиво сказал художник, вглядываясь в бледную даль над рекой и думая о предстоящей работе. «Да, свобода!» — повторил он, и в нем зазеленела робкая надежда —